Глава 41. Вот так поворот. И что она украла? Очень дорогую мне вещицу. Вишневого самурая, спокойно сказал Скорохватов. Простите, что вы сказали? Переспросил я. Вишневого самурая. Статуэтку 18 века из слоновой кости с бриллиантами. Скорохватов задумался. По последней оценке она тянет на 2 миллиона рублей. Я ее застраховал, в том числе и от кражи. Но получить страховку не могу. А вы уверены, что ее украла именно Городишек? Я вцепился в трубку и сделал несколько глубоких затяжек. Удивление от ошеломительной новости быстро сменило уверенность в том, что все так и должно было оказаться. Как-то жена улетела в Париж на презентацию своей книги. Мой дом был полностью в нашем распоряжении. Я показал вишневого самурая Городишек. Она не проявила к нему должного интереса. Повертела в руках, полюбовалась бриллиантами, но не впечатлилась. Через несколько дней мы вновь переехали ко мне, и Аланта вдруг вспомнила про самурая. Я принес статуэтку и отметил, что ее отношение к раритету изменилось. Глаза Городишек сверкали алчностью. Но я не придал этому значения. А через несколько дней обнаружил пропажу вишневого самурая. Первым делом позвонил Городишек и попросил о встрече. Она не отпиралась, призналась в том, что похитила статуэтку. Сказала, что вишневый самурай – мой первый взнос. Я не понял, взнос куда, кому, за что. Мне объяснили. С тех пор я и плачу. «Почему вы не обратились в полицию с заявлением о краже?» – поинтересовался я. «В полиции ведь как? Сначала докажи, что тебе принадлежала вещь, а уж затем они будут разбираться, кто ее свистнул. Мне нельзя было привлекать внимание к себе и Городишек. Я не стал заявлять, потому что...» «Моя жена тут же узнала бы о связи с ней», — признался Скорохватов. Я выпустил облако пахучего дыма. Скорохватов последовал моему примеру. Мы сидели друг против друга с видами мыслителей и с наслаждением курили. Дым заполнил комнату. Очертания предметов поплыли. Мир стал казаться нереальным. «Как к вам попала статуэтка?» — спросил я, оторвавшись от трубки. «Моя семья всегда владела ею», – пожал плечами Иван Дмитриевич. Похоже, я попал в тупик. Либо Скорохватов свято верил в то, что говорил, либо не хотел рассказывать. Может, именно его предок рассчитался с одним из Епифановых и изъял драгоценную статуэтку. Тогда Скорохватову есть чего стыдиться. «У вас фотография вишневого самурая есть?» – спросил я. «Да». Скорохватов поднялся и направился к письменному столу. Снимок был сделан для страхового агента. Одну фотокарточку я сохранил. Он протянул мне фото. Я взял в руки снимок и вгляделся в цветное изображение. Статуэтка напоминала самурая, что стоял перед рестораном. Я решился на вопрос. «А вы знаете, что в Санкт-Петрополисе есть ресторан, который носит название «Вишневый самурай»? Он, кажется, принадлежит семейству Епифановых». Скорохватов поморщился, точно от резкой зубной боли. Он знал, откуда в их семье появился вишневый самурай. В этом не было сомнений. «Нет, как-то не доводилось заезжать», — «И где, вы говорите, он находится?» – полюбопытствовал Иван Дмитриевич. Я назвал адрес, Скорохватов наморщил лоб, запоминая. «Есть шанс, что я получу статуэтку обратно?» – спросил он. «Возможно, она и всплывет где-то», – рассеянно ответил я, пряча фотографию в бумажник. «Я заплачу. Щедро. Она дорога мне». Скорохватов склонился над столом и что-то начал быстро писать. Вскоре протянул мне чек. Я взглянул в графу «Сумма». Цифра мне понравилась. «Прощайте, господин Скорохватов», – сказал я, поднимаясь. «Если будет информация по статуэтке, или же я узнаю, где она находится, обязательно вам сообщу». «И об убийстве Иоланды тоже», – попросил он. Я покидал особняк Скорохватова в тяжелых раздумьях. Появление вишневого самурая, утерянного в начале 20 века, разом спутало карты. До этого момента все было просто. Обычная история супружеской измены и шантажа. Воскрешение из небытия вишневого самурая привносило новые оттенки, которые я пока не мог разобрать. Срочно требовалось выпить кружку пива и поразмыслить над случившимся. Итак, объезжать оставшихся в списке людей бессмысленно. Ничего нового и полезного я не узнаю. Самая главная информация уже у меня на руках. Я почувствовал, что вишневый самурай и есть ключевая фигура в партии, разыгранной Иоландой Городишек. Через 40 минут я припарковался возле нашего причала на канале Беринга. От него только что отошел катер с шашечками такси, выгрузивший кубинцы. Завидев меня, Гонза остановился и стал ждать. Я запустил причальный механизм, подождал, пока раскроются внутренние шлюзы, и вода чуть притопит катер, делая его неподвижным и недоступным для угонщиков. И распрощался с капитанской рубкой. На сегодня путешествий и волнений достаточно. «И во сколько нам обошелся наем этого спрута?» – поинтересовался кубинец. «Зачем тебе?» «Епифановы оплатят», – пообещал я. Открыв дверь нашего дома, я остолбенел. В холле творилось что-то невообразимое. Все вещи валялись на полу, кем-то изрядно истоптанные. «Чего замер?» – удивился кубинец, которому из-за моей спины ничего не было видно. «Тсс!» – зашипел я. «Что ты на меня цыкаешь?» – возмутился Гонза. И тут же узрел картину погрома. Она впечатляла. По нашему дому будто прошелся маленький ураган. Выпотрошенные шкафы в коридоре, часть вещей изодрана в клочья. «Какого хрена тут творится?» – шепотом поинтересовался Гонза. «И где, спрашивается, Ян пропадает?» «Табачник куда-нибудь собирался?» – спросил я, запирая за нами входную дверь и вытаскивая из плечевой кобуры револьвер. «Нет!» – поспешно ответил Гонза, затем подумал и поправился. «Вроде сегодня он собирался посетить рынок и что-то прикупить. Я теперь не сильно вдаюсь в дела кухни». Мы заглянули в гостевой кабинет. Тут тоже явно что-то искали. Все перевернуто. Распотрошенные книги валялись на полу. Кресла искромсаны, словно подверглись нападению маньяка. «Поправь меня, если я не прав. Хлое придется теперь продать свой ресторан, чтобы расплатиться с нами», – оценил уровень разрушения кубинец. «Кому это надо было?» – задался я вопрос. «Только поняв, что они искали, мы поймем, кому это нужно». Сверху послышался какой-то шум. Кто-то хозяйничал на втором этаже. Я вздрогнул. Мне не пришло в голову, что погромщик может еще находиться здесь. Бросился вверх по лестнице, выставив перед собой револьвер. Кубинец остался внизу. Коридор второго этажа был пуст. Ни звука не раздавалось в нем. Если бы не интуитивная уверенность в том, что рядом кто-то прячется, можно было бы с чистой совестью поворачивать назад. Я осторожно продвигался по коридору, прислушиваясь к любым шорохам. В него выходили 9 дверей. дверь кабинета второго этажа, моей спальни, спальни Кубинца, спальни Яна Табачника, бывших гостевых покоев, библиотеки, гостиной второго этажа, давно нами позабытой и покинутой, и спальни Химеры. Девушка вроде никуда не собиралась отлучаться, и необитаемой комнаты, в которую мы сносили ненужный хлам перед отправкой на помойку. Где-то тут скрывался нежданный гость. Я осторожно приоткрыл дверь и заглянул в кабинет второго этажа, предполагая, что эта комната заинтересует визитера в первую очередь. Мое предположение полностью подтвердилось. Я получил сильный удар по рукам и выронил револьвер, который отлетел к соседней стене. Из проема вынырнул человек в черном трико и с маской на голове, имевшей прорези для глаз и рта. Нападавший обладал на редкость гнилыми зубами. В них я и впечатал кулак. Гость покачнулся, отступил на шаг и упал, зацепившись ногой за ковер. Я бросился к нему, но черный подогнул ноги, принял меня на ступни и выкинул в коридор. «Силен, бродяга», — оценил я. «Я должен был поймать черного во что бы то ни стало». «Кубинец, ко мне!» – заорал я истошным голосом, словно лежал на операционном столе, а хирурги резали меня без наркоза тупыми скальпелями. Черный вскочил на ноги, я тоже поднялся и ринулся на него. Обхватив его шею, попытался сдернуть маску, но черный оказался куда сильнее и шустрее меня. Он вывернулся из моих рук и замахал руками, как мельница. Я пригибался, стараясь увернуться от наиболее опасных ударов. Однако несколько раз все равно пропустил, что ощутимо сказалось на моем самочувствии. Боль пронзила мозг, тело стонало от побоев. Я перекатился в сторону, подскочил и четким ударом в голову сбил черного с ног. Он кувыркнулся через рабочий стол, сбросив монитор на пол. По счастью, монитор остался цел. Я с разбегу попытался ударить ногой, но черный перехватил ее, резко дернул на себя, и я рухнул затылком в пол. На секунду сознание померкло. Потом я увидел, как черный кинулся к дверям, и тут путь ему преградил Гонза Кубинец, явившийся по моему зову. «Куда, шельма? От меня уйти невозможно!» – прогундел Кубинец, распахивая медвежьи объятия. Я поднялся на ноги, потирая рукой ушибленную голову. «Брось!» – предложил я черному. «Сопротивление бесполезно. Снимай маску!» Черный усмехнулся. Его глаза сверкнули бешеным огнем. Он повернулся к нам спиной и бросился с места в окно. Стекло сверкающим дождем осыпалось на пол. «Вот черт!» – ругнулся Кубинец, подбегая к окну. «Только не это!» – простонал я, чувствуя, что мы вновь его упустили. Выглянул наружу. Прямо под нашим окном начиналась крыша крыла первого этажа, откуда и до земли было недалеко. По ней черный и убегал. Я смотрел комнату, увидел свой револьвер на полу, подхватил его и вернулся к окну. Цель, к сожалению, была практически вне пределов поражения, но я тщательно прицелился и стал стрелять, в надежде, что хоть одна пуля найдет адресата. Увы, все до единой ушли в молоко. Револьвер сухо щелкнул, проворачивая пустой барабан. «Упустили», — констатировал я наш прокол. «Вот для». «Надо срочно выпить пиво», — предложил Кубинец. «Дельная мысль». Мы спустились на кухню. Я залез в холодильник и достал две запотевших бутылки. Одну протянул Кубинцу, вторую открыл и наполнил свой бокал. «Кто это был?» – спросил Гонза, вытирая пену с губ. «Тот же самый, кто следил за нами на кладбище». «Выяснить бы, что за тип?» – задумчиво пробормотал Кубинец. «А я, похоже, знаю, кого скрывает маска». «Что?» Скинул бровь Гонза. «И кого?» «Пока сказать не могу. Надо проверить догадку». «Не вовремя все это. Похороны и так далее». Я устало вздохнул, опускаясь на стул. Громко хлопнула входная дверь. Я напрягся, выдергивая револьвер из кобуры и поспешно вспоминая, что не удосужился перезарядить его. Выщелкнув пустой барабан, быстро вставил снаряженный и направил дуло на кухонную дверь, ожидая гостя, который не замедлил появиться. Ян Табачник замер на пороге, растерянно взирая на револьвер в моих руках, целившийся ему в грудь. «Что вы здесь устроили?» – поинтересовался табачник. «Мужские игрища под крышей родного дома?» Я кисло ухмыльнулся и положил револьвер перед собой. «Не обращай внимания, это мы так балуемся», – махнул рукой кубинец. «А кто всю одежду раскидал в коридоре и зачем?» «Мы решительно меняем имидж. Теперь там всегда будет все валяться», – заявил я, с трудом скрывая смешок. Табачник понял, что над ним издеваются, и исчез из кухни. Через 2 минуты вернулся с большими пухлыми пакетами, подрузил их на стол возле плиты и стал разбирать, игнорируя наше присутствие. «И чем тебе похороны помешали?» – вернулся к теме кубинец. «Да так, мысли вслух», – уклонился я от ответа. Невысказанные вопросы застыли в глазах кубинца, но он промолчал. «Как у тебя с клиентами городишек?» – спросил я. «Никак», – ответил Гонц. «Их шантажировали, они не хотели, чтобы семья узнала, на этом круг замыкается». «Вы, наверное, голодны», – подал голос табачник. «Через минуту будем обедать». За обед мы уселись лишь через 30 минут. Зато он был воистину королевский. Щавелевый суп, обильно сдобренный сметаной, бифстроганов с рисом и соусом, томатный сок. Я насытился быстро, допил сок и поблагодарил табачника. «Вечером у нас в гостях Ваня Дубай», — напомнил я Гонзе. «Хорошо», — кивнул кубинец. «Ты сейчас куда? Хмельное царство?» «Нет, сделаю пару звонков и вздремну. Курил кальян сегодня, а потом дрался. В голове шумит». «Не замечал за тобой страсти к наркотическим препаратам», – нахмурился Гонза с подозрением, глядя на меня. «Какие наркотики? Всего лишь смесь табака и груши». Я поднялся в кабинет 2-го этажа, сел за разгромленный рабочий стол. Каким-то чудом телефон не пострадал. Снял трубку и набрал номер криминальной полиции Центрального района. «Добрый день, мне нужен Григорий Лесник». «Кто его спрашивает?» – осведомился деловой женский голос. «Да, Туровский», – представился я. «Подождите минуту», – попросила она. Вскоре в трубке возник зычный голос инспектора лесника. «Что стряслось, Туровский? В городе наводнение? А твой катер сгорел в синем пламени?» «Мне нужна твоя помощь», – попросил я.